Тоже хочу немножко рассказать о практическом благовестии. Может быть, чье-то сердце тоже загорится этим служением. Хотя время, оно немножко сложнее становится. Я скажу потом об этом. Но никакое время не дает нам извинения, оправдания. Мы должны говорить и проповедовать об Иисусе Христе. Евангелие от Марка, 4 глава. Здесь речь идет о почвах, на которые падают семена. И вот Господь объясняет, что наше сердце – это тоже почва, на которую падает семя, Слово Божие, добрая почва. И дальше вот Христос говорит, что добрая почва приносит плод в 30 крат, в 60 и в 100 крат. А потом говорит, что это 4 глава, 21 стих, «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? И говорит так, да светит свет ваш пред людьми». Дорогие друзья, вот много разных методов благовестия. Но мне хотелось, вот я давно переживал об этом, и хотелось сказать о уличном благовестии. Немножко рассказать, немножко показать, вот есть фотографии, вот. Ну, фотографии чуть позже, пока не обращайте внимания. Я скажу, когда включат проектор, и будем смотреть, пока настраивается там. Друзья, вот всегда у меня было большое переживание. Свечу не ставят под стол или под кровать. Ее ставят на самом видном месте. И Господь говорит, так да светит свет ваш пред людьми. Я абсолютно согласен с тем словом, которое сейчас вот передо мной звучало. Пригласить человека домой, побеседовать с ним. Это все прекрасно, это все на своем месте. Но еще есть один из видов благовестия. Это уличное благовестие. Когда мы никого никуда не приглашаем, мы сами идем туда, где находятся люди. Знаете, друзья, вот... Но это не так просто. Легче позвать человека. Приходи на собрание. И вроде уже легче. Я пригласил. А пришел он и не пришел, это уже его дело. Бог с ним разберется. Но это не все. Человек по разным причинам может не прийти в дом молитвы. Просто не хочет. Он просто не знает, что там. Ему просто неинтересно. Он наслышался о верующих. Чего я туда пойду? Одна сестра говорит своему мужу неверующему, пойдем в дом молитвы. А он говорит, слушай, сколько вас там собирается? 30 человек? Ну давай сходим в православный храм, на людей посмотрим, себя покажем. А что к вам ходить? Вот у людей есть такое понимание. Поэтому, друзья, вот Господь еще хочет, чтобы мы совершали один вид служения. Я то думаю, что... Он совершается по местам, ну, напоминанием, еще хочу как бы этот здравый смысл возгреть. Это когда мы идем к людям, там, где они собираются, там, где их не надо искать, и там проводим служение благовестия. Как и где, я об этом хочу немножко рассказать, друзья. Вот Иисус Христос говорит, замечайте, что слышите, это 24 стих этой же 4 главы Евангелия от Марка. «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим». Я как-то рассуждал и пришел к такому пониманию. Какой мерой меряете? Мера – это определенный сосуд. Ну, например, 200 грамм стакан. Это мера. И вот если я захочу налить в этот стакан 300 грамм воды, у меня получится? Не получится. 200 грамм нальется, остальное вытечет. Сосуд не вместит. И Господь говорит, вот какой мерой умеряете вы мою благодать, вот столько я вам и налью. Вот столько и будет. Такое будет вам отмерено. И вот мы собираем сети на благовестие. Господи, мы хотим проповедовать Слово Божие. А Господь говорит, ну подставляйте меру. Что вы хотите и как вы хотите? Господи, ну вот у меня мера, ну вот трактатик дать, больше у меня меры не хватает. 50 грамм, ну условно. Господь говорит, хорошо, 50 грамм. И вот я пошел, раздаю трактат. Это тоже дело хорошее. Это дело нужное. И не один человек через трактат уверовал. Но это 50 грамм. На больше я не могу. Сколько я успею охватить людей? И насколько человек поймет меня? Это тоже вопрос. Трактатик доделает свое дело. Ну вот я раздал трактат и думаю, маловато. Это слабо. Надо что-то побольше. Господи, хотим больше. Господь говорит, подставляй меру больше. Я тебе налью благодати, сможешь. Ну, например, с библиотечкой вынесли столик, поставили, и уже мы вдвоем, троем раздаем. О, уже лучше, уже беседует кто-то. Еще больше, больше. Меру хочется больше. Какой мерой меришь, столько и отмерим тебе. Давайте вынесем гитару и будем петь. И пусть люди слушают и подходят. Сердце стучит, как оно будет, что оно будет. Но мы преодолели внутри свои страхи, там, да, стеснения. Вышли, поем. Вот. Ну, завтра, если будет возможность, практически мы поговорим как раз вот в таком библиотечном служении, которое сопровождается пением. Конкретно об этом поговорим. Вот. Ну, преодолели и этот барьер. И вы знаете, друзья, у меня вот всегда на сердце было большое переживание. Господи, но это не все. Это не все. Вот когда-то, вот папа говорил сегодня утром, что мы ставили в городе палатку. Ну, не 600, там до 1000 человек собиралось в этой палатке. Но это был какой-то короткий период времени. Потом мы сами свернули эту палатку, занялись людьми, которые пришли. У нас было человек около 50 церков. И за короткое время выросло за 200, потом 300. Вот. Ну, как-то занялись больше внутри церковными делами, и служение благовестия ослабло. Это была наша ошибка. Наша ошибка была. Вот. Опять палатку поставить уже не то время. Не разрешают. Став палатку, это значит, будет война. С администрацией, с милицией. Что делать дальше? Как быть? И вот, друзья, вот с одной стороны Господь, Он хочет, чтобы мы, ну вот церковь лицо свое показала в этом мире. Я всегда смотрю, как люди не стыдятся, молодые люди не стесняются выразить себя, показать вот свое увлечение, религию свою в конце концов. Внешне, как они выражают себя, просто диву даешься. Они не стесняются, они показывают, и кольца у них такие, дыры в ушах, вот, и накрашены, и татуировкой, и стрижки, ну, что угодно, что угодно. И не стесняются. Они показывают лицо Господина, которому они служат. А церковь? Церковь где? Господь говорит, книга «Песни песней», там возлюбленный, возлюбленная, говорит, «Голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса». Ну, ты, конечно, там спряталась надежно. А он говорит, выйди, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Лицо твое приятно, голос твой сладок, покажи. Однажды я читал книгу «Есфирь», и я остановился вот на первой, второй главе, на первой в основном. Меня поразила там одна мысль. Царь Артаксеркс делает... Ну, такие вот смотрины. Он хочет показать величие свое и могущество своего царства. И там написано, в течение 180 дней, полгода, он показывал свое величие и могущество. Где, как, я даже трудно представляю. Полгода он каждый день выставлял, что у него есть. И все люди, вот это да. И удивлялись, какой великий царь. А когда закончились полгода, он сделал семидневный пир в городе своем, в саду. Созвал жителей города. Какой был огромный сад у него. Какое там роскошное было. Написано, мраморные помосты, столы, золотые сосуды. Друзья, кто-нибудь держал золотой сосуд в руках? Я ни разу. А там стояли золотые сосуды. И каждый пил из этих сосудов, все было чинно, а он смотрит на все, человек берет, ой, вот это да, а он довольный, это мое, все мое. Золотые помосты, перламутровые там всякие украшения, там описывается все. Диву даешься. Полгода показывать, вот любому из нас, вот к любому. Если бы мы пришли и сказали, брат, покажи величие, могущество и славу твою. Ну, максимум 15 минут. И все, и закончил. Показывать нечего больше. а этот полгода. Он знал, что показывал. А потом, когда уже последний день, он говорит своим слугам: а теперь пойдите и позовите мою царицу Астинь и приведите ее в наряде царском, в золотом венце. И написано, она была очень красивая. Это был последний штрих всего полугодовой работы этой. Последний штрих. Все, самое красивое он показал, а теперь самое прекрасное, что только у него есть. Да, собственно, все, что он показывал, это для нее, для любимой своей. Он собирал это, показывал, вот теперь всем показал, а теперь ее, красавицу Астинь. Друзья, и ничего удивительного в этом нет. Вот я глава семейства, да, муж. У меня есть жена, ее зовут Вера. Вот. Нам Бог подарил 10 детей. Вот. Сейчас у нас 17 внуков. Ну, семья такая, слава Богу. И вот я что? Ну, не так часто дома бываю, но когда приеду, стараюсь что-то привезти. Для кого? Ну, конечно, для нее. Для моей любимой жены. Я стараюсь купить цветы, даже вот во дворе посадить, кусты роз, всякие там разные там это, и траву посеял, и стригу. Для кого? Для нее. Столик купил, поставил, мы будем с тобой кофе пить. Да я могу и так, ну просто, чтобы ей приятно было. Все для нее. Иногда я вот, ну, купил кран, например, новый. Вера, смотрите, какой кран купил. А что для меня? А мне ж обидно, слушай, мне он нужен, что ли? Да я купаюсь где угодно. Это ж для тебя, вот. Для нее, все для нее. И вот царь говорит, а теперь покажите ее. Ну, там, правда, трагично закончился этот день, все эти смотрины. Царица Астинь не захотела прийти, и там написано, разгневался царь, ярость воспылала в нем. Я представляю, как с этого пира потихоньку исчезали люди. Ну, когда царь разгневался, лучше ноги унести поскорее. Вот. Ну, и царице Астинь тоже досталось. Она лишилась царского достоинства. Друзья, и вот Господь, Он царь. И он жених, у него есть невеста. И он хочет эту невесту показать всем. Хочет или не хочет? Конечно, хочет. Вот она, возлюбленная, которая любит меня, которая ради меня отказалась от грехов, которая добровольно избирает доброе и отвергает худое. Это моя возлюбленная, она будет со мной на небесах. И здесь на земле, как он хочет показать свою возлюбленную. Выйди, покажи. Свеча под кровать не ставится, на подсвечнике и всем светит. И у меня всегда такое было желание. Вот я так сам в себе мечтал, как это, вот думаю, выйти в город, на улицу, там, где масса людей, и вот там проповедовать. А сам думал, что ты думаешь, о чем ты думаешь? А всегда об этом переживал. Я это помню однажды в городе Геленджик. Мы месячную евангелизацию проводили, там не было церкви, дома молитвы не было, группка там была, несколько человек. Вот. И мы решили там месяц провести евангелизации. И вот мы выходили каждый день с библиотечками, а потом такая мысль появилась, братья, тут дома такие, многоэтажки, давайте во двор будем выходить вечером. Столько народу во дворе, мамаши с детками гуляют, там кто-то там с собачками гуляет, там мужчины в шахматы играют, столько народу уже. Давайте выйдем и будем благовествовать. Ну, давайте выйдем, попробуем. Я ночь не спал от переживаний. Знаете, ну выйти ладно, что говорить? Как сложить речь, чтобы она была, ну, такая нормальная, понятная людям, не странная? Чтобы никто не сказал, да, и знаете что? Чтобы Иисуса Христа не умолить. Чтобы богатство Его открыть в этом благовестии. И вот мы вышли, помню. Стали среди домов, запели, окна люди открывают. Кто-то на улице выходит поближе. Мы провели первое служение такое. И вторую ночь я уже не спал от счастья. Я просто плакал от счастья. Оказывается, можно. Можно. У нас не так получается вот каждый день хотя бы одному человеку рассказать о Христе. Но вот таким образом, проводя служение евангелизации, благовестия, мы за один раз можем 200, 300, 500 человек одновременно у нас слушателей. Людей, которые не спасенные. Однажды мы проводили, в этом году, вот летом в лагере, я час проводил урок евангелизации, а вечером мы выезжали из лагеря на практическое благовестие в город рядом вот там. И среди многоэтажных домов проводили евангелизацию. И вот я помню, одна сестра была у нас там, фотограф. Поеду с вами. Ну, говорю, езжай, сфотографируешь как раз. И вот вечером она мне показывает фотографии. Вы знаете, я видел одно, а на фотографии увидел совсем другое. Вот передо мной сидело человек 30. Вышли на скамеечки, с собой принесли, человек 30. Я думаю, ну 30 людей в церкви, это ну чудо, если 30 человек придет в собрание. А тут человек 30 слушает, она мне показывает фотографии. А вот, оказывается, за углом стояли, вот так стоят и слушают. Оказывается, там в окне сидят, я их не видел. И оттуда, и там из-за кустов. Оказывается, еще столько людей, я их просто не видел. А окна открытые летом, и люди слушают. Они просто не показывают. Есть вот фотографии у нас, окно, и просто за окном сидит мужчина. Нет, ему даже лицо показать стыдно, что его увидят. Не знаю почему, причины разные бывают. Но он сидит и слушает, слушает. А я так представляю, друзья, а какой-то человек, может быть, умирает. И вот мы пришли среди 9 или 16-этажных домов, стали, ну, сначала что сделать, прежде чем прийти, я потом расскажу. Но вот мы уже пришли, стали. И начинает играть музыка. Ну, например, скрипочка играет сначала. И знаете, вот живой инструмент, скрипка играет, начинают люди собираться, открывают окна, смотрят, слушают. Просто сыграла мелодию, уже слышу, хлопают люди. Ну, они по-своему реагируют. Ага, уже народ собрался, уже тут побольше сходятся. Еще одну музыку сыграли. А потом я говорю, добрый вечер, дорогие жители города, меня зовут Петр, со мной группа музыкантов, мы вот к вам пришли, решили сделать праздник для души, ну и так дальше, так дальше. Вот, сейчас мы послушаем песню. И, например, песню, вот просто пианино играет, и песня «Быть твоим, лучший в мире удел». «Верю я, нерушим наш союз, духа жил и ликуя воспел, как прекрасно с тобой, Иисус». Быть твоим, вот что в мире ценней. Вы если бы видели слушателей, вот когда звучит эта песня, ни один человек не уходил. Еще сестра поет от души, красиво поет. Люди останавливаются, просто мелодия в сердце проходит. Быть твоим, Иисус, лучший в мире удел. Они остановились и слушают. Друзья, это просто шедевр. Это прекрасное время, когда ты взял микрофон и говоришь, колонки по 500 ватт, люди, и никто тебе не перебивает, никто с тобой не спорит, как это бывает на библиотеке, а кто там будет говорить? Ничего не слышно все равно. Ты стоишь и утверждаешь истину. Это прекрасно. Друзья, теперь несколько слов я хотел бы сказать, как практически осуществлять вот такое прекрасное уличное благовестие. Вот если Бог позволит, у нас будет январская конференция в Туле. И там будет одна из тем – уличное благовестие в братстве. Мы будем говорить о благовестии не только вот на Кавказе, там, а всего братства. Где, как, кто проводит вот такие служения. Чем оно прекрасно, друзья? Я уже сказал, Господь говорит, покажи лицо Твое. И вот мы выходим группой. Поем, рассказываем, люди знакомятся, кто это, откуда они. А вот дом молитвы у нас по такому-то адресу, евангельские христиане, баптисты и так дальше. И они слышат здравое слово, они слышат красивое пение, музыку. И это уже такое как бы знакомство с церковью через это уличное благовестие. И не только знакомство, друзья. Как-то я недавно был в одном городе в Сибири, вот. И там говорил о благовестии. Ну и молодежь так загорелась, нет, мы не выходим. Я говорю, друзья, ну давайте выйдем с вами в город. Вот, я смотрю, вот у вас хорошая группа поет. Музыканты, скрипочка, гитара, синтезатор. Пойдет, нормально. Вот, сыграемся и пойдем. Ну, скрипач профессионал, на гитаре играет хорошо, на пианино играет хорошо. И группа человек 6 поют хорошо. Разноголосие, отлично. И вот мы день тренировались, вот какие псалмы, спелись, все хорошо, ну пойдем. В воскресенье спели некоторые псалмы в собрании, вот. И так получилось, что вечер занят был, а в понедельник вечером мы решили выйти в город, в микрорайон. В церкви сказали: братья и сестры, мы будем в городе проводить служение в таком-то микрорайоне, молитесь, вот, чтобы Господь благословил это служение. Ну, а верующие не только молились, многие решили тоже прийти, посмотреть, а двор огромный, многоэтажные дома стоят, а в середине так площадка, зеленая травка, такое прекрасное место, ну, для благовестия, одним словом, место среди домов. И вот мы вышли, поставили аппаратуру, вот, добрый вечер, стали петь, играть, ну и народу собралось много. И идет служение, где-то минут 40, и приезжает милиция. УАЗик, милиция приезжает, один брат сразу пошел навстречу, выходит туда, а милиционер капитан. Вот. «Что здесь такое?» Брат говорит: «Ну не шумите, что вы хотели?» Как? «Ну как что? Кто тут включил громко аппаратуру? Нам позвонили, мы должны отреагировать. Ну-ка выключайте сейчас же. Где разрешение?» А в это время заканчивается пение. Ну а люди, они по-своему реагируют, хлопают в ладоши. А брат говорит: «Почему вы говорите, что мы мешаем? Посмотрите, разве это мешаем? Люди довольны, люди аплодируют». Вот. «Все равно мы должны отреагировать». «Ну, вы отреагируете правильно», брат говорит. Тот говорит сержанту, капитан говорит: «Иди, спроси у людей». Сержант берет, значит, папка, бумага у него, ручка, и идет. Ну, тут подходит, ну, как раз два брата наших стоят. «Добрый вечер, добрый вечер. Вот вы здесь живете. Вот приехали они тут, музыку включили громко. Скажите, они вам мешают?» «Да вы что? Да кто тут мешает? Да вы послушайте, какое пение хорошее. Отлично!» Тут все записал, хорошо, спасибо. Дальше идет, тут бабулечки местного двора. Собрались, сидят, слушают. «Бабушки, вот они приехали тут, включили музыку, поют, играют. Они мешают вам?» «Сыночек, концерт бесплатный, да кто ж мешает? Да ты послушай, как хорошо!» Записал все. В общем, он прошелся по двору, еще на наших попал. Потом, оно, знаете, люди, которые вышли послушать, это не те, кто звонили с квартиры. Люди добродушно, слушают хорошо. И все положительно отозвались, все. Он возвращается, а брат наш стоит, брат и рассказывал потом. И этот говорит капитану: «Товарищ капитан, все довольны, вот сколько просил людей, все довольны». А капитан говорит: «Ну, а что ж вы нас не предупредили? Ну, сказали бы, что вы проводите мероприятие. Вот, мы бы прислали милиционера, чтобы тут смотрел за... Да проводите, пожалуйста, все это хорошо, мы понимаем. Только вы нам скажите, и все». Ну, и уехали. Мы закончили здесь служение, побеседовали с людьми, раздали литературу. А в Сибири летом там темнеет поздно. «Братья, давайте в парк еще». Они уже сами инициативу. «Давайте в парк, там у нас есть такая аллея героев. Там люди допоздна, до темна». Поехали в парк, приезжаем, а там народу. Стали на аллее, поем, рассказываем, раздаем Евангелие. Они, у них глаза сверкают, они такие радостные. «Неужели это возможно? Мы сегодня ни одной сотни рассказали об Иисусе Христе. Мы такую программу им выдали, подготовленную, красивую». Но они сами изумляются: «Неужели это возможно?» Оказывается, это очень даже возможно. И это нужно. Вы знаете, вот когда я нахожусь в городах больших и смотрю, как вечерами сидит музыкант, у него колонка, он бринчит, там что-то, шапка стоит, люди там и накидают ему что-то. Можно? Оказывается, можно. Там группа музыкантов играют что-то, люди собрались, слушают. Можно? Можно. И представьте, вышла группа, 5 человек, красивое пение, музыка, пусть 2-3 инструмента играет. Да люди все сюда придут, пища свежая, пища для души. Это же прекрасно, это прекрасно просто. Ну, далеко не все фотографии нашего благовестия, этого летнего, вот было сейчас в городе Кисловодск. Мы вышли в парк. А там 1000 людей, там в парк в центре города, такой огромный парк, вот. Столько там разных мест, где люди могут просто посмотреть интересные вещи. И туда люди целыми днями идут и идут. И мы вышли в воскресенье туда после утреннего собрания, расположились и стали играть. 2 скрипочки, труба у нас, синтезатор, гитара, такой состав. Вот, поющих 4 человека красиво поют. Вы знаете, сколько собралось людей, сколько собралось людей. Вот они стали кругом и слушают. Свежая пища, для них незнакомая. Когда мы закончили, одна женщина подходит с двумя детками, она простояла от начала до конца, подходит к нам и говорит: «Вы откуда? Вы ангелы с неба, откуда вы взялись? Вы такое нам рассказывали сегодня». И я смотрю в ее глаза, человек в изумлении, что называется, кто вы и откуда? А я думаю, а мы иногда стесняемся или боимся, как назвать, выйти и дать то, что нам Бог подарил. Вот так открыто выйти. И знаете, вот, друзья, у нас как, ну мы думаем, а как нас встретят, а что? Ну это я вам приведу примеры, как я делаю. Уже несколько лет мы вот занимаемся таким служением. Вот вечер. Я заранее присмотрел двор хороший. Я больше всего люблю во дворах многоэтажек. Для меня это самое хорошее место. Я туда прихожу, часиков 6 вечером. Вот. А там уже сидят, как обычно, это старожилы, бабушки там сидят, рассуждают, кто пришел, кто ушел, кто кому приехал, кто с кем живет, ну и так дальше. У них там свои темы. Вот. И вот они сидят, я подхожу: «Добрый вечер, добрый вечер». Я говорю: «Меня зовут Петр. У меня, говорю, есть группа музыкантов. У нас сегодня такая благотворительная акция. Мы будем где-то сегодня играть. Я смотрю, у вас хороший двор. Если вы не против, мы к вам приедем, у вас во дворе поиграем часик, споем хорошие песни. А если мы против, я пойду в соседний двор». И знаете, куда, куда пойду? Подожди, подожди, давай к нам. За несколько лет еще ни разу никто не сказал: «Уходи отсюда, и не надо». Единственный раз сказали: «Здесь похороны, как-то сегодня здесь неуместно». Ну, понятно, нет разговора, нет вопросов. Вот. Всегда, всегда и везде. Конечно, у нас. Еще там подошел, вот, кто-то сказал: «Да надо позвать вот с управления». Вот. «Позовите». Вышла женщина: «Так и так, я объясняю. У меня ансамбль, вот, мы хотим сыграть. А где, а как, а вот, вот тут, вот хорошо будет. Я всех оповещу». Но на нашей стороне правда, на нашей стороне Бог. Вот только нужно чашу подставить, вот эту меру, меру. И Бог наливает, сколько подставишь, столько и нальет. И когда мы уже приезжаем, где-то в 7 часов вечера, вот, приезжаем и начинаем доставать аппаратуру, музыку, кто-то, кто это, что? Вот эти уже бабушки, с которыми я говорил: «Это мы пригласили, это мы позвали». И попробуй кто-нибудь скажи: «Уходите отсюда». Да они... Они за нас уже, тут такая сила мощная во дворе. Мы их пригласили, они за нас, все. Вот. Ну, немножко вот, ну, подумать, помолиться: «Господи, как сделать, что?» Вот, друзья, поэтому, знаете, вот в каждой церкви, практически в каждой церкви, есть группа молодежи, которые играют, поют. Ну, вот сейчас уже как бы, ну, не сезон на улицу выходить, да? Но сейчас самое время, вот, сгруппироваться вот таким группам, ансамблям и начать, скажем, дом престарелых, где-то в больницу попроситься, где-то там в какое-нибудь еще там здание, интернат детский или еще где-то, где-то на тюрьму пускают. И вот провести служение, вы знаете, как правило, администрация очень довольны, благодарят. Ну и здесь хорошо сказать: «А вы не могли бы отзыв написать вот о нашем здесь вот, о нашей встрече?» С удовольствием они пишут: «Мы благодарны». Ну, группу можно назвать, как там группу назвать, воскресенье, там встреча, ну, как угодно, возрождение, что угодно, как вы там назовете свой коллектив. И они пишут благодарственное письмо, печать ставят. А потом с этим письмом уже, 2-3 таких, уже приходишь в следующее учреждение: «Вот мы такая-то группа, вот наша фотография, вот отзывы, вы не против, мы вас хотели бы провести». «Да, пожалуйста, вот уже свидетельство, пожалуйста». И пошло, и дальше, друзья. И вот такими, таким образом, вот через это именно служение прославляется имя Божие. Знаете, друзья, вот кто-то скажет: «Да, это неэффективно. Сыграли, спели, ушли, и на этом закончилось». Ну, может быть, где-то и так. Но мы не знаем всего, друзья. Я просто расскажу несколько моментов, что мы знаем. Что нам, ну, например, я крестил женщину, крестил девушку одну, которые, мы первый раз пришли к ним во двор, а они на третьем этаже стояли вот так вот и слушали нас. Первый вечер послушали, второй вечер послушали, а потом пригласили себе домой кофе попить. Мы общались, дальше, дальше. Мы неделю в этом дворе проводили служение, и во дворе призывали к покаянию. И человек 30 вышли на молитву покаяния. Ну, крещение приняли двое. Все равно результат есть. Не везде мы призываем к покаянию, это зависит от обстановки. Вот. Ну а так, в общем-то, сеется Слово Божие. Этим летом вот, мы также проводили, у нас время было определенное для того, чтобы уличное благовестие проводить. И вот едем мы в город Армавир, а там дождь льет, брат звонит, погода такая. Ну, еще мы туда не доехали полпути, а рядом город Белореченск. А там хорошая погода, пасмурно, без осадков, нормально. Я звоню туда пресвитеру: Володя, примешь нас? Нам нужно только 2-3 брата ваших, чтобы они с литературой приехали, раздать людям. А остальное мы, петь, играть, говорить, это мы. Хорошо, конечно, без проблем. И вот заехали в город, и я смотрю, где, вот 9-этажки стоят. Заехали во двор, вот прекрасное место. И мы смотрим, как что, и тут уже подходит к нам бабушка. Вы что, тут строить что-то собрались? Вот. Мы говорим, да у меня группа музыкантов. А вот здесь у нас уже были, вот здесь вот играли они. Тут, ну, тут я и вижу хорошее место. Я говорю, вот мы здесь будем вечером у вас играть, вот через часик. Вот. Скажите здесь людям, хорошо, хорошо. И, в общем-то, друзья, вот среди этих домов мы начали евангелизацию. Провели служение, вот, раздали литературу и уехали. А через несколько дней братья, которые здесь были, пошли к начальнику лагеря. У них там есть зона, и они несколько раз пытались туда попасть. Им сказали, у вас нет разрешения, ни регистрации, нет ничего, нельзя вам, и все. И вот они очередной раз пошли, приходят к начальнику и говорят, разрешите нам, мы хотим зайти, спеть. Вот. А он на них смотрит и говорит, это вы у нас во дворе были, там несколько дней назад? Да, мы, как хорошо вы пели, играли, заходите, я вам разрешаю. И открылась дверь, куда несколько лет стучали. Уличное благовестие. Церковь показала лицо. И открылась дверь благовестия. Друзья, очень хорошо, вот когда праздники какие-то. Праздники, библейские праздники, Рождество, допустим, Новый год мы отмечаем, там, Пасху, очень Пасха, прекрасно. Вот. Но иногда можно просматривать праздники даже вот страны нашей. Ну, например, 8 июля праздник, День семьи, любви и верности Россия отмечает. Далеко не все люди знают даже, что существует такой праздник. А я, в общем-то, использую это время неделю до 8 числа и еще неделю после 8 числа. 2 недели запросто, в любом месте мы выходим, и я говорю, добрый день, добрый вечер. Россия отмечает праздник любви, семьи и верности. Вот, у нас программа по этому поводу. Все. А дальше я объясняю, что в 13 веке в Муроме жили парочка, там Петр и Феврония, жили в монастыре, от них пошла дата, любовь и верность. Они жили в монастыре, это символ присутствия Бога, ну так, как люди понимают. А их моральным кодексом, так сказать, было священное писание. Вот сегодня мы будем говорить о присутствии Бога и о Библии. Это то, что в нашу жизнь принесет верность, любовь. Что счастливит семью. Все, больше мне праздник не нужен. Но это был шаг, который сразу людям понятно, чего они сюда пришли и о чем они будут говорить. А дальше в течение часа мы говорим об Иисусе Христе, о покаянии, о возможности спасения, в чем заключается счастье, раздаем литературу. Прекрасно. Поэтому, друзья, вот это уличное благовестие, это такое прекрасное служение, где мы можем вот составить план, город, Курск, сколько здесь многоэтажек, составили план, сегодня здесь, завтра там, послезавтра, в городе, не надо выезжать далеко. Мы в своем городе, мне кажется, уже нет почти места среди многоэтажных домов, где мы не проповедовали, не рассказали людям об Иисусе Христе. Таким образом, они узнали о церкви. У нас маленький город, у нас 3 молитвенных дома, вот. Ну, все наши, нашего братства. И очень прекрасно звучит благовестие. Поэтому, друзья, хорошо, когда люди едут далеко, поездки совершают с благовестием, но там, где мы живем, написано, проповедовали в Иерусалиме, в окрестностях и до края земли. Для Курска Иерусалим – это город Курск, Воронежу – город Воронеж, Железногорску начинать, Железногорска в каждом дворе, в каждом квартале, среди многоэтажек надо найти возможность, способ и рассказать людям об Иисусе Христе. Я у себя на улице, возле своей калитки, провел несколько таких служений. Вот друзья собираются, я по улице прошел, а потом включаем аппаратуру, начинаем петь, играть, мой дом на берегу реки. Люди на той стороне слушают нашу евангелизацию. По реке, когда тихий вечер, звук разносится, отлично. И вот соседи слышат, музыка, и собираются. Немного, но 15-20 человек вот сидит передо мной. Думаю, ну и слава Богу, соседи мои, они слышат Слово Божие. Вот сосед напротив покаялся, на эту сторону сосед покаялся. Вот рядом соседи, верующие. А вот еще у меня несколько человек, ну живут такие начальники с администрации, с милиции. Они, кто-то выйдет на улицу, посидит, но никогда не подходят ближе. Однажды зовет меня человек, выхожу, через два дома сосед, он начальник, но никогда не приходил и на улицу не выходил. Он приходит ко мне, выпивший немножко, Петр, у меня проблемы. Ну, вот говорит, знаешь, вот вы выходите на улицу, поете, проповедуете, ты думаешь, мы вас не слушаем? Я выхожу на улицу, сажусь под забор на табуретку и слушаю от начала до конца. А вот напротив меня живет милиционер. Ты думаешь, он не слушает? А вот тот с администрацией. Да все мы слушаем, все мы слушаем. Просто мы не выходим. Ну, знаешь. А вот у меня сейчас беда случилась. Ты думаешь, я к милиционеру пойду? Или к этому с администрации? Я к тебе пришел. А я слушаю и думаю, слава Богу. А если бы мы не провели уличное благовестие? Мы бы не пришли. Друзья, какое счастье Бог дает вот когда вот таким образом проповедуется Слово Божие. Ну и еще, друзья, один пример. Ну вот в городе у нас есть один микрорайон, многоэтажные дома. И вот одна сестра мне говорит, Петр, вот я там работаю, подъезды убираю. Я стараюсь людям трактатики положить, беседовать с ними. Не принимают, что мне делать? Они смотрят на меня, ты уборщица, еще нам будешь рассказывать, а то работай. Что делать? А я ей говорю, сестра, а мы как раз завтра вечером вот в этом дворе, там внутри площадка, будем проводить евангелизацию. Вы сегодня обзвоните там людей, кого знаете, с кем разговаривали, скажите, завтра мои друзья приедут рассказывать об Иисусе, петь. Вы послушайте хотя бы. И вот мы подъезжаем в этот вечер назначенный, выходим. Друзья, это как Бог идет навстречу в этом служении. Подъезжаем ближе, я смотрю, а там, значит, в середине такая агитплощадка, такая улитка стоит, и скамейки. Там они проводят разные мероприятия. Там казаки приходят, поют, там танцуют и все прочее. Вот. И мы присмотрели это место тоже. Приезжаем, там народу сидит. Я думаю, как хорошо, люди уже собрались ближе. А там глава города, мэр города, проводит собрание с жителями микрорайона. И там такая бурная идет беседа. Что-то там кому-то дорогу не сделали, кому-то электричество не провели, воду, там еще. И они ругаются с ним, а он пытается им доказать что-то, объяснить. Ну, такое трудное, я так посмотрел, мама родная, какая тяжкая ситуация здесь. Еще место заняли наше тут, понимаешь ли. Вот. А мне говорят, давай пойдем в другой двор. А я им говорю, нельзя. Тут людей предупредили, что мы сегодня здесь будем. Давайте помолимся. Мы помолились, Господи, скорее, чтобы они закончили это дело. Но мы еще минут 20, по-моему, посидели в машине. Я смотрю, люди встают. Я говорю, друзья, быстрее. Они берут скрипки, гитары и выходят все сразу. На сцену ставим колонки. А этот мэр города увидел. А вы что, здесь играть сегодня будете? Я говорю, да, у нас встреча тут спланирована. Пожалуйста, играйте, хорошо играйте. Ты смотри, какие люди злые. Пожалуйста, чтобы они добрее стали. И он, значит, давайте. А люди смотрят, ничего себе, тут программа у них. Сначала, значит, это, а потом музыка. И мэр города тут все разговаривает. Это, значит, и люди садятся. И те, которые вот приглашенные были, смотрят. Да тут с администрацией все у них так. Это надо послушать, оказывается. А потом мне сестра говорит, ты знаешь, как будто бы другие люди слушают, принимают Слово Божие. А почему? Увидели лицо церкви. Лицо церкви. Поэтому, дорогие друзья, вот ну, немножко вот о уличном благовестии. Именно этого направления. Бог дал способности, Бог дал таланты. МХО мощно работало, сколько лет и работает. Подготовило музыкантов прекрасных. Но не только же для домов молитвы. Да ни в коем случае. Для улицы в первую очередь. Для людей, которые в грехах погибают, в первую очередь все эти таланты нужно отдать. Ну и для себя, конечно. И мы будем жить этим, радоваться будем, что Бог дает нам такую милость, возможность. Люди слушают Слово Божие. Ну и последняя мысль, друзья. Буквально пару недель назад наш президент подписал такой закон, что все уличные мероприятия, связанные с религиозной тематикой, приравниваются к митингам, демонстрациям и шествиям. Это как раз то, о чем мы говорили сейчас, как бы попало под закон, что без разрешения выходить на улицу, проводить такие мероприятия нельзя. Конечно, поскорбел я, но с другой стороны думаю, там, где мы молчим, всегда кто-то займет место. В данном случае где-то дьявол радуется сейчас, вот, что где-то нам какой-то запрет, рамки. Вот. Но хотя я то думаю, что у них свои мысли там, вот, кто-то имеет злые намерения, где-то там террор идет какой-то, и чтобы вот в какой-то степени это предотвратить, но это и мы попадаем туда, тоже попадаем. Поэтому, друзья, я думаю, что все равно у Бога есть путей предостаточно для того, чтобы нам продолжать и усилить это уличное благовестие, чтобы показать лицо церкви. Где-то, я думаю, вполне мы будем выходить, где-то мы уведомим, если это нужно будет, что там-то мы будем проводить служение. Но ничто не должно остановить дело благовестия. Господь будет нас защищать, Он на нашей стороне. Вот. И у меня такое вот желание, и слово мое сейчас. Дорогие братья и сестры, посмотрите, вот в ваших церквах, ваши ряды, есть музыканты, есть те, кто поют. Вот вы соберитесь так, поговорите, начните это служение, вот группкой, вот это служение евангелизации уличного благовестия, и вы поймете, какое это счастье стоять на улице среди этого мира, представлять лицо церкви и утверждать истину. Вот так в микрофон громко утверждать истину. И небо будет радоваться, и Господь будет на нашей стороне, конечно же. Да прославится Господь и через это служение. Аминь.